Словами не ограничивались. С русскими судами приказано поступать с отменной осторожностью и давать в нужных случаях всякое вспомоществование. Это распоряжение возбудило большие толки в публике. Люди, враждебные министерству, говорили, что не следовало делать такого отличия для России, потому что это будет досадно прочим нейтральным государствам, особенно участвующим в защите торговли. Но все другие единогласно отзывались, что такой знак уважения короля к императрице не только уместен, но и вся вселенная должна бы следовать этому примеру в вознаграждение за вооруженный морской нейтралитет. Одним словом, писал Борятинский Панину, имя Ее Величества произносится всеми с восторгом, ее почитают владычицею мира, от нее ожидают восстановления спокойствия и блаженства роду человеческому. Конец книги. Читала Валерия Лебедева.